Глава 19. Ясновидящий. 8 часов утра 19 июня Жильбер быстро шагал по комнате в своей квартире на улице Сент-Оноре, изредка подходя к окну и высовываясь из него как человек, который чего-то ждет с нетерпением. Он держал в руках бумагу с большими печатями, сложенную вчетверо, и несколько раз уже раскрывал, перечитывал и снова складывал эту бумагу. Наконец, стук подъехавшего экипажа заставил Жильбера еще раз высунуться. Но было слишком поздно, приезжий уже вошел на крыльцо. Однако Жильбер, нисколько не сомневаясь в том, кто бы это мог быть, крикнул своему человеку: «Ступай, Бастиен, отвори дверь графу де Шарни». Жильбер еще раз развернул бумагу и только что хотел снова прочесть ее, когда вошел человек и вместо графа де Шарни доложил: «Граф Калиостро». Жильбер вздрогнул, как будто молния перед ним пронзила землю. В эту минуту он так мало думал о графе. Он быстро сложил бумагу и спрятал ее в карман. «Граф Калиостро?» — повторил он изумленно. «Да-да, я сам, дорогой Жильбер», — сказал Калиостро, входя. «Хотя я знаю, что вы не меня ждали, а Шарни. Но Шарни теперь занят, и я сейчас скажу вам, чем. Я же был тут поблизости и подумал, отчего же не зайти мне к моему другу Жильберу? И зашел. Надеюсь, что, хотя вы меня не ждали, тем не менее вы меня примете». «Граф», — отвечал Жильбер, — «вы знаете, что как дом мой, так и мое сердце постоянно открыты для вас». «Благодарю вас, Жильбер. Может быть, настанет время, когда мне на деле будет дано доказать вам мою дружбу. А теперь поговорим». «О чем же?» — с улыбкой спросил Жильбер, потому что Калиостро всегда приносил ему новые и любопытные вести. «О чем?» — повторил Калиостро. «Да о том, о чем теперь говорят все, о скором отъезде короля». Жильберу понадобилось все его самообладание, чтобы при этом сообщении не выказать своего волнения. Он не побледнел, даже улыбка не покинула его лица. «Разговор этот будет довольно продолжителен, и поэтому я сяду», — добавил Калиостро. Он сел. Подумав, Жильбер даже стал доволен тем, что он пришел. Обыкновенно Калиостро ничего не утаивал от него, и Жильбер надеялся, что он ему расскажет все, что знает о предполагавшемся бегстве короля. «Итак», — продолжал Калиостро, видя, что Жильбер еще будто ждал чего-то. «Итак, отъезд назначен на завтра?» «Вы знаете, граф, что я всегда предоставляю вам высказаться, потому что в ваших словах всегда есть для меня что-нибудь поучительное», — отвечал Жильбер. «Даже в том случае, если бы вы ошибались». «А в чем же я ошибался до сих пор?» — спросил Калиостро. «Не тогда ли я ошибся, когда предсказал смерть Фавраса, который всеми силами, но тщетно старался помешать в решительную минуту? Или когда сказал вам, что сам король интригует против Мирабо и что Мирабо не будет министром? Не тогда ли, может быть, когда я предсказал вам, что Робеспьер воздвигнет снова эшафот Карла I, короля английского, а Бонапарт воскресит империю Карла Великого? Что до этого, то вы все еще можете упрекнуть меня в ошибке, потому что для последнего время еще не настало, и потому еще, что из моих предсказаний некоторые относятся к концу настоящего, а другие — к началу будущего столетия. Но сегодня вы лучше всякого другого знаете, что я сказал сущую правду, сообщив вам о том, что король бежит завтра в ночь. Вы знаете это, потому что вы сами один из организаторов этого бегства». «Если это все так, неужели же вы думаете, что я вам в этом признаюсь?» — спросил Жильбер. «На что мне ваше признание? Вам хорошо известно, что я не только сведущ, но и вездесущ». «Если вы всеведущи, то должны знать», — отвечал Жильбер, «что королева сказала вчера господину Монморену по поводу того, что мадмуазель Элизабет отказалась ехать на праздник в Сен-Жермен-Луксеруа. Вот что сказала королева. Она не хочет ехать с нами в Сен-Жермен-Луксеруа. Это меня огорчает. Она могла бы пожертвовать своими убеждениями для короля. Так видите? Если королева в воскресенье собирается в Сен-Жермен-Луксеруа, то она никак не может уехать этой ночью. А если и едет куда-нибудь, то верно недалеко». «Да, Но я тоже знаю, что великий философ сказал: «Слово дано человеку для того, чтобы искусно скрывать свои мысли». А Бог не так пристрастен, чтобы одного только мужчину наделить этим даром. «Любезный граф», — продолжал Жильбер, шутя, — «вы знаете историю о Фоме неверующем?» «О том, который уверовал, лишь увидев язвы на руках и на ногах Христа?» «Знаю. Так я же расскажу вам в доказательство такие подробности, которые вы сами, может быть, не знаете». Королева заказала будто бы для своей сестры, нидерландской королевы Христины, великолепный несессер вызолоченного серебра. Несессер этот был заказан у Деброса на улице Нотр-Дам-де-Виктуар. Вчера утром он был готов и вчера вечером отнесен в Тюильри. Королева приучена ко всем удобствам и не хочет обойтись без несессера в дороге. Едут же в большой просторной дорожной карете, в которой шестеро могут совершенно свободно поместиться. Карету эту опробовали вчера, и она отлично выдержала испытание, потому и рапорт о ней господина Изидора де Шарни был вполне удовлетворителен. Заказана же эта карета у Луи, первого каретника в Елисейских полях. Наконец, сегодня утром господин Монморен, не зная, что он подписывает, подписал паспорт для следования за границу госпожи Корф с двумя детьми, двумя служанками, управляющим и тремя лакеями. Госпожа Корф — никто иная, как госпожа Турзель, воспитательница королевских детей. Двое детей — дочь короля и дофин. Две служанки — принцесса Элизабет и королева. Управляющий — король. И три лакея, которые как курьеры будут следовать за каретой или ехать впереди. Эти три лакея — Изидор де Шарни, господин Мальден и господин Валори. Паспорт, о котором я только что говорил, — это та бумага, которую вы держали в руках и спрятали, когда я вошел. В бумаге этой сказано следующее. «Именем короля просим пропустить госпожу Корф с ее двумя детьми, служанкой, человеком и тремя выездными лакеями, министр иностранных дел Монморен». Что же, верны все эти сведения. За исключением небольшого противоречия между текстом вышеозначенного паспорта и вашими словами. Какое это противоречие? Вы говорите, что королева и мадам Элизабет представляют горничных госпожи Турзель, а в паспорте прописана только одна горничная. Но это очень просто. Доехав до Бунди, высадят госпожу Турзель, которая воображает, что едет в Монмеди. Господин Шарни, верный и преданный, сядет на ее место для того, чтобы в случае надобности высунуться из кареты с двумя заряженными пистолетами в руках. Королева тогда сделается госпожой Корф. И так как, не считая королевской дочери, которая, впрочем, причислена к детям, кроме так называемой госпожи Корф, в карете останется еще только одна женщина, мадам Элизабет, то и выходит, что нужна всего только одна горничная. Теперь вы, может быть, хотите узнать еще какие-нибудь подробности? Извините, их бездна, и я сообщу вам их. Отъезд должен был состояться еще 1 июня. Господин Буйе очень настаивал на этом. Он даже написал королю по этому поводу прелюбопытное письмо, в котором он говорит, что надо торопиться, потому что войска со дня на день все более развращаются, и что он, Буйе, ни за что не отвечает в случае, если солдаты присягнут Конституции. Но ни Дормес, ни Несессер не были готовы, и невозможно было ехать первого. А это большое несчастье, потому что вскоре войска успели еще более развратиться и присягнули Конституции. Отъезд был назначен на 8-е число. Но Буйе слишком поздно получил уведомление о том, и, в свою очередь, принужден был отвечать, что к этому числу не успеет приготовиться. Тогда, с общего согласия, все было отложено на 12-е. Лучше было бы, конечно, ехать 11-го, но дежурной у дофины была весьма демократичная женщина, госпожа Рошрель, если вы хотите знать имя. Та самая, которая состояла в связи с господином Гувьоном, адъютантом Лафайетта. Поэтому боялись, чтобы она как-нибудь не выдала королевской тайны. Но 12-го числа король заметил, что ему оставалось только 6 дней до получения следующих ему из государственной казны 6 миллионов. Ну, для этого вы согласитесь, мой друг. Конечно, стоило обождать 6 дней. К тому же Леопольд, этот новейший Фабий, обещал королю поставить в Орлон 15 000 австрийцев. Тут Австрия только что проглотила Льеж и Брабант и начала их переваривать. Австрия все равно, что боа-констриктор. Она спит во время пищеварения. Екатерина собиралась побить этого королька Густава III, которому, наконец, позволила передохнуть, чтобы тот мог ехать в Экс и там принять бежавшую французскую королеву. Философская Пруссия и филантропическая Англия теперь меняют кожу, чтобы ловчее растянуться одна к берегам Рейна, другая к Северному океану. Короче говоря, отъезд был назначен на 19-е в полночь, но 18-го утром была отослана новая депеша, отлагавшая отъезд на 20-е в тот же час, то есть вечером. Это последнее распоряжение тоже может иметь свои неудобства, потому что господин Буйе уже разослал приказы войскам на 19-е и теперь должен был послать новые. Все это утомляет солдат и возбуждает подозрения в народе. «Граф», — сказал Жильбер, — «я не стану хитрить с вами, все, что вы только что сказали, сущая правда. Но я еще могу прибавить к этому, что никогда я сам лично не считал отъезд или бегство короля необходимым. Теперь будьте же и вы откровенны и скажите, неужели же король, как отец, как муж, как семьянин, должен ввиду постоянной опасности еще оставаться во Франции?» «Вы хотите, чтобы я сказал вам это? Так я же открою вам, что господин Людовик XVI ни как муж, ни как отец, ни как семьянин бежит из Франции. Не вследствие 5 и 6 октября оставляет он свое отечество. Он достоин своих предков и, как все бурбоны, умеет смело глядеть в лицо опасности. Но он оставляет Францию вследствие навязанной ему национальным собранием Конституции, которая отняла у короля даже воздух, которым он дышит. Из-за этой конституции, сотворенной по образу и подобию Американской республики, неприменимой в монархическом государстве, оставляет он Францию. Из-за перепалки в знаменитый день рыцарей кинжала, где Лафайет выказал так мало почтения к королю и его сторонникам. Из-за известной истории в Сен-Клу, которой он хотел убедиться в том, что еще может делать, что ему вздумается, и по случаю которой народ так явно доказал ему, что он в плену. Вы, Жильбер, честный, верный, конституционный реалист, вы верите невозможной утопии ограниченной монархии. Не только особа их, коронованная и помазанная в Реймсе, священна, но и дворец их святыня, и слуги их неприкосновенны. Дворец их есть храм, куда можно входить лишь с молитвой. Слуги их священнослужители, с которыми не иначе подобает разговаривать, как на коленях. Прикоснуться к королю нельзя под страхом смерти, ни к слугам его, иначе будешь отлучен от церкви. Но в тот день, когда помешали королю ехать в Сен-Клу, коснулись его, а в день рыцарей кинжала коснулись его служителей. Вот чего не мог вынести король. Вот настоящая причина отчаяния. Вот почему Шарни вернулся из Монмеди. Вот почему король, отказывавшийся бежать с Фаврасом и со своими тетками, теперь под именем Дюран бежит с фальшивым паспортом, подписанным господином Монмореном, который не знал, что он подписывает. Король бежит переодетый, но так как он все же всегда останется королем, то он на всякий случай приказал положить в чемодан свой красный мундир, шитый золотом, который он носил в Шербуре. Пока Калиостро говорил, Жильбер пристально смотрел на него, будто желая отгадать, что именно было на уме у этого человека. Но отгадать это было невозможно. Ни один человек еще никогда не мог в глазах Калиостро прочесть его мысли. Поэтому Жильбер решился прямо предложить ему свой вопрос. «Граф», — заметил он, — «все, что вы сказали, правда, я опять-таки повторяю это. Но с какой целью пришли вы сказать мне это? Как должен я смотреть на вас? Как на врага, предупреждающего меня об опасности? Или как на друга, пришедшего предложить мне свою помощь?» «Во-первых, я пришел сюда», — любезно отвечал Калиостро, — «как наставник приходит к ученику, для того, чтобы сказать вам: берегись, друг мой, куда ты идешь. Ты избрал ложный путь. Зачем следовать за отживающим принципом, за руиной? Оставь же то, чему ты не веришь более, и примкни к нам. Не покидай действительности для призрака. И если сам не хочешь вступить в ряды наши, смотри безучастно на революцию, но не пытайся остановить ее. Мирабо был гигант, и тот погиб в неравной битве. «Граф», — отвечал Жильбер, — «на это я отвечу вам в тот день, когда король, доверившийся мне, будет в безопасности. Людовик XVI избрал меня своим поверенным, помощником, соучастником, если хотите, в этом деле. Я принял на себя эту обязанность и выполняю ее до конца, без всяких дальнейших соображений. Вы знаете, граф, я доктор, и материальное благосостояние моего пациента мне всего дороже. Теперь, граф, вы ответьте мне, нужно ли вам для ваших таинственных подготовлений, для ваших смутных предположений, чтобы бегство это удалось или нет? Если вам нужно, чтобы оно не удалось, скажите только «останьтесь», и мы останемся, убежденные в том, что всякое сопротивление окажется тщетным. Мы останемся и терпеливо будем ждать своей участи. «Так знай же!» — торжественно воскликнул Калиостро. «Что если бы велением верховной силы, которой я повинуюсь, я бы должен был направить свои удары на тех, кого ты любишь или кому покровительствуешь, я отошел бы в сторону и молил бы Творца об одном только, чтобы ты никогда не знал, чья рука коснулась их. Поверь, что если я не друг, как могу я быть другом тех, жертвой которых я был, то и не враг, во всяком случае». Я все взвесил и пришел предостеречь тебя. Я пришел сказать тебе, я вопросил будущность и убедился, что смерть последнего Бурбона не нужна для блага Франции. И, Боже, упаси меня коснуться человека, этого венца творения, когда я, подобно Пифагору, считаю величайшим преступлением истребить хотя бы малейшее насекомое. Но этого недовольно еще. Я скажу более, я останусь в стороне, и еще более, я предлагаю тебе свою помощь. Жильбер еще раз попытался угадать скрытые намерения Калиостро. «Ну вот», — воскликнул Калиостро, — «теперь ты сомневаешься. Неужели ты, ученый, не знаешь предания о копье Ахиллеса, которое ранило и исцеляло в одно время? Копье это у меня. Разве не может та же женщина, которую в Версале принимали за королеву, быть принята за королеву и в Тюильри, или на какой-нибудь дороге, противоположной той, по которой будет следовать настоящая королева? Что же, это неплохой совет, Жильбер». «Так будьте же откровенны до конца, граф», — отвечал Жильбер, «и скажите мне, с какой целью вы мне это предлагаете?» «Это очень просто, друг мой. Я предлагаю вам это для того, чтобы король убрался поскорее, и мы бы могли провозгласить республику». «Республику?» — повторил удивленный Жильбер. «Отчего же нет?» — отозвался Калиостро. «Помилуйте, граф, во всей Франции от юга к северу, от запада к востоку я не вижу ни одного республиканца». «Во-первых, вы ошибаетесь, я вижу их целых три. Петиона, Камилла де Мулена и вашего покорного слугу. Кроме них, я вижу еще тех, которых вы не видите и которые покажутся в нужное время. Тогда я удивлю вас театральным эффектом. Только я не хочу, чтобы при перемене декорации было слишком много печальных случаев. В них обыкновенно, как вам известно, обвиняют машиниста». Жильбер на минуту задумался, потом он подал руку Калиостро и сказал: «Граф, я бы тотчас согласился, если бы дело касалось только меня, моей чести, моей славы, моего доброго имени. Но дело идет о целом королевстве, о монархии, о целом королевском доме, и я не могу решать за них. Останьтесь в стороне, граф. Вот все, о чем я прошу вас». Калиостро улыбнулся. «Понимаю, понимаю», — сказал он. «Дело идет о человеке, устроившем дело с ожерельем. Так тот же самый человек теперь даст вам совет». «Тише, звонят», — сказал Жильбер. «Что за важность? Вы очень хорошо знаете, что это граф де Шарни, а мой совет может и ему пригодиться. Войдите, граф, войдите!» Шарни действительно показался на пороге, но, увидев у Жильбера незнакомца, остановился в нерешительности. «Вот совет мой», — продолжал Калиостро. «Не доверяйтесь слишком богатым несесерам, слишком тяжелым каретам и слишком похожим портретам. Прощайте, Жильбер, прощайте, граф. Счастливого пути, и да хранит вас Господь». С этими словами ясновидец, дружески простившись с Жильбером и любезно раскланившись с графом, вышел вон, оставив обоих в недоумении. «Что это за человек, доктор?» — спросил Шарни, вопросительно посмотрев вслед Калиостро. «Это один из моих друзей», — отвечал Жильбер. «Он все знает, но только что дал мне слово не выдавать нас». «Как его зовут?» — Жильбер не тотчас ответил. «Барон Дзаннони», — сказал он. «Странно», — заметил Шарни. «Этого имени я не знаю, но его лицо мне так знакомо». «У вас паспорт, доктор». Шарни взял бумагу, развернул ее и, совершенно погрузившись в ее содержание, казалось, на минуту забыл обо всем, даже о бароне Дзанноне.